ясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, когда командовал людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разрезались, но кларнетист красив, как черт. Флейтист, как юный князь, изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Доброй ночи. Наверное, Старый Новый Год – это праздник надежды. Такой маленький, несуществующий праздник. Скорее, надежда на то, что праздник будет в жизни. Да полноте, а стоит ли человеку надеяться? И вообще, нужно ли это чувство надежды? О ней, о едва уловимой надежде, как о чувстве человеческом. Сегодня в программе «Серебряные нити» по постоянному телефону прямого эфира 495-956-1514. Этот телефон. Между прочим, слушатели нашего радио, наверное, удивятся, но сегодня, как и в древности, в моде разговоры о том, что надежда – это вредное чувство. Вредное и опасное. И даже на форуме нашей программы наши слушатели и пользователи вспомнили знаменитую цитату из нравственных писем к Луцилию, стоика Сенеки. Цитируем. «Но хочу и сегодня поделиться с тобой моим небольшим доходом. Я нашел у нашего Гекатона, что покончить со всеми желаниями полезно нам для исцеления от страха. Ты перестанешь бояться, если и надеяться перестанешь. Ты спросишь меня, Луцилий, как можно уравнивать столь разные вещи? Но так оно и есть». Хотя кажется, что между ними нет ничего общего, на самом деле они связаны. Как одна цепь связывает стражи и пленного, так страх и надежда, столь несхожие между собой, приходят заодно. Вслед за надеждой является страх. Я и не удивляюсь этому, ведь оба они присущи душе неуверенной, тревожимой ожиданием будущего». А главная причина надежды и страха – наше неумение приноравливаться к настоящему и привычка засылать наши помыслы далеко вперед. Так предвидение, величайшее из данных человеку благ, оборачивается во зло. Звери бегут только при виде опасности, а убежав от них, больше не испытывают страха. Нас же мучит и будущее, и прошедшее. Из наших благ многие нам вредят. Память возвращает нас к пережитым мукам страха, а предвидение и надежда предвосхищает муки будущие. И никто не бывает несчастен, только от нынешних причин. Конец цитаты. Вот так. Живите одним днем, не надейтесь ни на что, и тогда вы стоически сможете встретить любую беду, которая возникнет в вашей жизни. Самое главное – сделать наоборот, избавиться от надежды. Между прочим, и сегодня в сети интернет, в психологических публикациях – это очень модная тема. Очень модная, простите, тема. Избавляйтесь от надежды любой ценой, и тогда будет вам счастье. Поскольку где надежда, там и тревожные опасения, там и страх. Люди, скажите, пожалуйста, мне по телефону 495-956-1514, стоит ли нам надеяться, на что надеетесь вы, или нужно избавиться от всяких надежд, сидеть тихо и стараться ни о чем не беспокоиться. Прожили сегодняшний день. И хорошо. 495-956-1514. Мы знать не знаем и не помним, пока не встретимся с бедой, что весь наш мир такой огромный висит на ниточке одной. Одна надеждою зовется, и верить хочется, так верить хочется, что эта нить не оборвется, и жизнь не кончится, не кончится. В часы, когда все бесполезно, и смысла нет на свете жить, на черной бездны, жуткой бездной нас держит тоненькая нить. Она надеждою зовется, и верить хочется, так верить хочется, что эта нить не оборвется, и жизнь не кончится, не кончится. О ней почти не помним летом, но стоит вьюге закружить, не то что дня без нити этой, но и минуты не прожить. Она надеждою зовется, и верить хочется, так верить хочется, что эта нить не оборвется, и жизнь не кончится, не кончится. Она надеждою зовется, и верить хочется, так верить хочется, что эта нить не оборвется, и жизнь не кончится, и жизнь не кончится, и жизнь не кончится, не кончится. Серебряные нити. Можем ли мы жить без надежды? Между прочим, это большой вопрос. Философ Рене Декарт писал, что надежда – это склонность души убеждать себя в том, что твое желание сбудется. Может быть, это всего лишь самообман, но «contra spem spera», так говорили еще римляне, «без надежды надеюсь, надежды нет, а я надеюсь все равно». Вот что сказала наша радиослушательница Юля. Надежда – крепкость, надежность. Надежда – опора, состоящая из ничего, из пустоты. Именно в тот момент, когда тебе кажется, что ни на один из феноменов вечного мира ты опереться уже не сможешь, в этот благой момент ты можешь обрести самую надежную из опор. Опору неветшающую, неприходящую. Как вера не нуждается в подкреплении доказательствами, так надежда ни на чем не обосновывается. Она есть или ее нет. Здравствуйте, Тамара Анатольевна. Здравствуйте. Да-да, мы слушаем вас. Задайте мне вопрос, я отвечу. Что такое надежда и стоит ли нам надеяться? Что такое надежда? Надежда, она помогает человеку справиться с теми проблемами, которые у него возникают. И надежда, она может быть только на одного, на нашего Спасителя, который лучше всех знает, что нам нужно, как нам нужно, когда. И пусть это даже как-то не согласовывается с тем, что мы сами как бы себе предполагаем. Не зря говорят, человек предполагает, а Господь располагает. И поэтому только вера, искренняя вера, искреннее покаяние, только это может привести к тому, что человек сможет подняться над своими проблемами, и проблемы уйдут. Я просто неоднократно убеждалась на своем опыте в этом. Вот. Но обязательно нужна вера, покаяние и любовь к людям, любовь к ближнему, любовь к Господу. И тогда у нас все получится. Спасибо большое, Тамара Анатольевна. Я думаю иногда, ну а как же быть бедным атеистом? Есть ли разница между этими тремя христианскими святыми, между тремя сестрами, страстотерпцами? Ведь надежда – это то, что живет в душе верующего и неверующего. И она, наверное, для меня что-то гораздо более личное, гораздо более интимное. Вера, она, ну, если не для всех, то для многих. А вот любовь с надеждой – это что-то гораздо более мое, мое личное. Моя беда, моя надежда. Вот что сказала наша слушательница Галина из города Одессы. Здравствуйте. У нас на форуме Наташа написала: «Возможно, надежда – это один из первых шагов в преодолении тревоги. Я тоже, когда думала про надежду, она у меня связана с тревогой. А тревога, согласно экзистенциализму, присуща существованию как таковому, а не представляет собой аномальное состояние души». Пауль Тилих. Получается, и надежда присутствует всегда. «Авва, Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня. Но ничего я хочу, а чего ты?» Вот, пожалуй, для меня образ надежды. Надежды на то, что чаша сия меня минует. То есть меня минуют определенные страдания или нежелательный исход. Надежды на то, что если не минует, то я смогу выпить ее до дна, исполнить волю Божью. И в этом, в этих страданиях есть смысл какой-то, которого я не знаю, но он обязательно есть. Какой-то высший и непостижимый смысл. И надежды на воскрешение. Сейчас я, конечно, имею в виду образное воскрешение после перенесенных страданий, что я воскресну к жизни. Гул затих. Я вышел на подмостки, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске, что случится на моем веку. На меня направлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси, если только можно. Авва, Отче, чашу эту мимо пронеси. Я люблю твой замысел упрямый, и играть согласен эту роль, но сейчас идет другая драма, и на этот раз меня уволь. Но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить, не поле перейти. И вот тогда, какая же надежда, когда я один, все тонет в фарисействе, и чашу, ту, которую заслужил или не заслужил, все равно приходится выпивать до самого дна. А надежда, но она ведь была на то, что он все-таки смилостивится и пронесет мимо эту чашу. Так может быть, ну так, я ведь спрашиваю вас, так может быть, она и не нужна, эта надежда, а вместо нее что-то вроде древнего понятия судьбы или на то, что ему виднее, ведь если ему виднее, то надеяться в сущности не на что, потому что все равно будет так, как считает нужным он. Но все-таки все равно «Контрас пем спера». У него не было никакой надежды. Он же знал своего отца. Но надеялся, что чаша все равно пройдет мимо. Сестры эти связаны, конечно, вера, надежда и любовь связаны, конечно, незримой цепью. Ведь мы, в сущности, всегда надеемся на любовь. На любовь Бога. Не только нашу к Богу, но на любовь Его к нам. На любовь женщин и мужчин. На любовь судьбы. На любовь реальности. На то, что жизнь будет милостива к нам, полюбит нас. Надежда и любовь — сестры. И всегда живут в человеческой душе. Поэтому Наташе, нашей радиослушательнице, наверное, вспомнила стихотворение Цветаевой. Марина Цветаева, вот опять окно. Может быть, это стихотворение о надежде? Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино? Может, так сидят? Или просто рук не разнимут двое? В каждом доме, друг, есть окно такое. Не от свеч, от ламп темнота зажглась. Бессонных глаз. Крик разлук и встреч, ты окно в ночи. Может, сотни свеч, может, три свечи. Нет, нет уму моему покоя. И в моем дому завелось такое. Помолись, дружок, за бессонный дом, за окно с огнем. Очень хочется помолиться за то, что там, там за окном есть любовь, и там за окном есть огонь. Еще надежда, надежда, конечно, связана с темой нашей предыдущей передачи. Она связана с чудом. А на что еще мы надеемся? Христос был Богом. Он знал свою судьбу. И тоже надеялся на чудо. На то, что чаша будет пронесена мимо. Не может быть чуда, если нет надежды. Человек болен, но он жив, пока в нем есть надежда на выздоровление. И пока он надеется, шансы у него есть. Ушла любовь, совершилось предательство. Неважно, кто и в чем был виноват. И хочется умереть. Но человек жив, пока у него есть надежда быть счастливым в любви. Если тебя любит хотя бы один человек на свете, там, за окном, то тебе есть ради чего жить. Вас предал друг, но есть надежда, что если вы будете доверять людям, друзья появятся. Здравствуйте, Татьяна. Поздравляю вас с новогодними праздниками. Спасибо большое, и вас также. Спасибо. У меня, конечно, тяжелая ситуация, это вот связанная с тем, что взяли ребенка в опеку, не дают видеться даже с родителями. Но я надеюсь, городок маленький у нас, работы нету, и я пыталась закончить гуманитарный вуз, сейчас пошла в техникум учиться, то есть совсем поменяла профиль. Ну, может быть, не по теме, не знаю. Но тут надежда связана у меня с выбором, да, так или иначе, тоже была тема передачи. Вот, вот я так вот, что мне трудно, и я пошла, значит, из гуманитария пошла в технари. Может быть, я не по теме, извините, пожалуйста. Почему же нет? Но ведь это ваша надежда на то, что там, в технарях, жизнь будет любить вас больше. И что легче будет зарабатывать, и легче заниматься опекой. Ну и я же, наверное, об этом и просил. Ведь может быть, люди, если вы расскажете о своей надежде в эфире. Как я, в общем... Старый человек, да, ну, нет, это я кокетничаю, конечно. Но все равно у меня есть надежда на любовь, на то, что и жизнь, и судьба, и конкретные люди по-прежнему будут меня любить, хотя это и кажется почти невозможным к определенному возрасту. Но если я перестану надеяться, я умру. И, наверное, это такой вечный закон. Пока живу, надеюсь. Потерял надежду. Может быть, так жить и проще. Но какая же это жизнь, лишенная души? Ведь то, на что я надеюсь, я конкретный. Это моя душа, мой индивидуальный смысл. Есть он в этом же и заключен. И еще одна музыкальная пауза. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня. Пока земля еще вертится, Господи, твоя власть, дай рву рвущемуся к власти навластвоваться вслась. милость, дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние, и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, и не забудь про меня. Даже ты все понемногу, и не забудь про меня. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. С наступающим вас праздником. Осталось 20 минут, и мы будем встречать Старый Новый Год. Вот, я хочу сказать, я присоединяюсь к тому, что сказали предыдущие радиослушатели. Очень хорошо выступали, очень правильно говорили все. Но надежда, я хочу сказать вот что. Надежда – это одна из составляющих человеческой жизни. Недаром говорят, что надежда умирает последней. Вот, у меня жизнь была полосатая, то черная, то белая. Наконец черная полоса кончилась, я наступила белая. И я думаю, что надолго, а хотелось бы, чтобы навсегда. Вот, еще говорят, что сильнее, чем прежде, доверяйте надежде. Сердце не зря дано, верить оно должно. Да уж говорят. Нет. Да. Мне астролог как-то сказал, что на Волге родилась мессия, которая придет и спасет мир в нашей стране. Я сначала думал, кто это, интересно, где. Я сам родился на Волге и надеюсь, что он сказал про меня. Просто он не назвал моего имени, а сейчас я подошел к этому и считаю, что вот хорошо, это мессия. Спасибо большое, Виктор Александрович. Ну, если мы беседовали с мессией, то я надеюсь, что вы выполните все наши надежды, Виктор Александрович, и научите нас чудесам. Ну, правда, хочется верить. А вот интересно, что вообще множество и физиологических экспериментов было проведено, связанных с надеждой. Нортон Пизешкин в замечательной книжке, такой американский психотерапевт армянского происхождения, в книжке «Психотерапия повседневной жизни» сообщал об опыте. Так вот, экспериментаторы злые бросали диких крыс в наполненный водой стеклянный цилиндр, из которого они не могли выбраться. Животные в большом волнении проплавали несколько минут, а затем стали тонуть. Никто не мог предположить, что они так быстро перестанут бороться за жизнь. Проводя эксперимент с другой группой диких крыс, ученый положил в цилиндр палку, пробежав по которой животные могли спастись. Крыс, которые выбрались из воды, обсушили, накормили. И когда крысу, которая уже приобрела опыт с возможным спасением, снова поместили в ситуацию безвыходности, она проплавала, представляете себе, почти 80 часов до того, как потеряла все силы. А так было практически со всеми крысами, которые почувствовали надежду на то, что спасение возможно. А новые дикие крысы точно так же плавали в воде всего несколько минут. Крысы, которые не ведали надежды. Кроме того, ну вот вы знаете, наверное, что по всему миру изучают генетику, генетические маркеры долгожителей. Так вот, выяснилось, что решительно все люди, которые живут более 100 лет, не только далеко не всегда имели идеальный набор вот этих самых генетических маркеров долгожительства. Зато каждому из них было ради чего жить. И до самой последней минуты они строили планы, формулировали цели, мечтали о чем-то. В общем, было что-то, что мы называем надеждой в них. И это, наверное, до конца необъяснимое состояние надежды, видимо, давало и дает силы жить. Здравствуйте, Елена. Алло, здравствуйте. Да-да, слушаем вас. Стоит ли надеяться, есть ли на что? Ну, вы знаете, не всегда бывает так, что есть какая-то конкретика, да, то есть у надежды. А, то есть вот я конкретно надеюсь там на то-то или на то-то. Но если не надеяться, то это, значит, все люди, в принципе, должны быть обречены. Ну вот Его Величество Судьба, то есть все предрешено. Лапками сучить не надо, ничего делать не надо. Вот кирпич должен свалиться на голову, он свалится. Не должен, не свалится. То есть грусть, тоска, печаль тогда получается. А, в принципе, я опять-таки только свою точку зрения высказываю, свое восприятие. Вот этим мне не нравится определенный трагизм и какая-то тяжесть и обреченность, которая, в общем-то, накладывается на людей, как будто бы она обязана существовать. Например, вот лично мое, опять-таки, восприятие. В православных храмах какой-то вот запах обреченности, предрешенности и какой-то запах смерти, что ли, вот там стоит. То же самое, если брать истоки язычества, которые, например, там вот у кубинцев, да, вот в их религии. У них вообще все хорошо, у них каждый день Новый год, каждый день праздник. То есть и человек, когда на что-то надеется, то же самое, вот вы все правильно сказали, человек, который, неважно, чем болен и степень заболевания, есть надежда, он будет жить, у него действительно есть шанс. Если что-то произошло в жизни, и потерять надежду, ну, это все, это можно впасть в состояние глубочайшей, тяжелейшей депрессии, и никакого просвета и выхода вообще потом не будет. То есть ни из чего, ни из какой ситуации. Все плохо, жизнь закончилась. За меня все решили. Плохо человеку, да, у нас у всех бывает плохо. Разные ситуации, разная степень тяжести. Но, ну да, вот что-то должно произойти. Какое-то чудо. Какое, я не знаю. Но что-то должно стать обязательно лучше. Что? Не знаю, но не завтра, послезавтра, через неделю. Ну что-то должно наладиться. Без этого это все. Это катастрофа, но это мой взгляд. Спасибо большое, Елена. Ну, в общем, вот редактор нашей студии прислал мне старинный анекдот, когда говорят два приятеля: ты знаешь, у меня наступила черная полоса в жизни, как думаешь, она когда-нибудь закончится? Не переживай, конечно, жизнь же в конце концов не вечная. Чем-то похоже на звонок Виктора. Ну, правда, если уж он почувствовал себя мессией, то не знаю, не знаю. Вот что сказала наша замечательная Ирина. Как известно, человек, которого я считаю почти соавтором нашей программы. Вот все думала, а на что же я надеюсь? Мир огромен. если он только детерминирован, то из нем существует только причинно-следственные связи, и нет никакой свободы ни для чьей воли, то я могу надеяться только на себя, на свою способность познать эти причинно-следственные связи и более-менее успешно встраиваться в них. Но если в нем есть свобода, то я перед этим миром бессильна. Чья-то свобода вправе вмешаться и в мой маленький мир и разрушить или покорежить его. И тогда моя надежда — это упование на то, что чья-то свободная воля учтет и меня в своей свободе действий и поступков. Учтет как нечто значимое для себя, как то, с чем стоит посчитаться, как то, что нельзя проигнорировать. Моя надежда — это доверие свободе мира. Доверие — это не вера. Это снятие с себя некоторого внутреннего напряжения. Я не могу проконтролировать все. Я не могу сделать все сама. На моем пути есть огромное количество других желаний и действий. Не моих, но способных вмешаться и в мой мир. И моя надежда поворачивает меня спиной к этим другим желаниям и действиям. Я отпускаю часть мира, большую часть мира, за которую не в состоянии отвечать. Отпускаю на свободу, в надежде, что эта часть мира и без моего контроля и внимания будет мне попутчицей, а не врагом. Надежда уменьшает экзистенциальную тревогу и освобождает мои силы для реализации моих собственных действий и желаний в мире других, а не только в моем мире. И моя надежда – это надежда прежде всего на партнерство, на свободное партнерство в мире свободных воль. Может быть... Отпустить на свободу мир, человека или какую-то его часть, это и значит любить. А может быть, и христианство тогда можно понять, как мир свободы, а вовсе не так, как, ну не знаю, как сейчас принято его чувствовать. Здравствуйте, Юрий Арсеньевич. Здравствуйте, Александр Геннадьевич, дорогая аудитория, с Новым годом и наступающим юлианским Новым годом. Прошлая передача была о чуде. И я в своем коротком четверостишии совмещу два этих понятия, надежда и чудо. Я шел как-то по улице, встретил белого грязного кота. Во мне проявилась жалость к этому коту. Денег не было, было всего 10 рублей. Вспомнил рядом, погладил кота. Кот ко мне с доверием отнесся. Побежал в ближайшую лавочку. Думаю, ну на 10 рублей куплю сосиску коту, хотя бы покормлю. Пришел в магазин, корм дорого, сосиски дорого. И заходит в магазин человек, спрашивает спички. Спичек не оказалось, а у меня в кармане спички. Я говорю, да возьмите, пожалуйста, вам спички. И мне человек, выбирайте, что хотите. Что хотите, выбирайте. И я выбрал, конечно, пачку корма для кота. Кота дальше не встретил. Искал, не нашел. Ну и человек сел в машину, уехал. Спасибо большое, Юрий Арсеньевич. Мы оставим эту притчу, потому что в следующей программе снова продолжим разговор о надежде. Ведь такой праздник, День надежды. Спокойной ночи. Спасибо всем большое. Под Новый год. кто не по.